Соловей кукушку переговаривал, полетим мы до кукушка в темненький лесок. Полетим кукушка в темненький лесок, тай сольем мы до кукушка тепло гнездышко. Тай совьем кукушка тепло гнездышко. Выведем мы до кукушка двух детенышей. Двух детенышей тебе, куколёнка, а мне соловья. Тебе, куколёнка, а мне соловья. Тебе для себя. Соловей кукушку подговаривал, полетим мы до кукушка в темненький лес.